с глубочайшим почтением и заботой, Сандэми Хокагэ Сарутоби Хирузин. Все, как я терпеть не могу, с природой, погодой, самоуничижением и намеками. Не уверена, что все их правильно поняла. Вот последний, очевидное, мы следим за тобой. А как на легкий туман, к примеру, реагировать? Это что, какие-то намеки на ублюдка Ягуру? А ну их всех к Биджу под хвост. Отдам наставнице, пусть прочитает и уже решает, где хитрая ловушка, а где тупо вежливость. Второе послание написал Хатира. Привет, Аками. Я полностью уверен, что ты все еще предпочитаешь неформальный стиль общения и потому не стал добавлять в письмо пространных размышлений о погоде, которые так любит Сандэми сама. Как ты наверняка догадалась, я прочитал написанные им строки, несмотря на запечатанный конверт. И не я один, а еще несколько членов клана. Хьюго очень ждут твоего прибытия, Аками. Я, к сожалению, не смог узнать, с кем именно предложат заключить помолвку. Тебе, наверное, настолько безразличен этот юноша, что его имя и описание внешности не станут полезными. Что мне известно, клан предложит на время визита в Коноху поселиться на нашей территории. Обдумай как следует, насколько это тебе нужно. Твой друг навеки, Хьюго Хатира. Глава 15. Обозначенные в письме планы Хьюго вызвали у меня приступ злорадства. Че, выкусили, ублюдки? Все, я теперь занята, так вам и скажу. Моим детям на лбу рабскую метку нарисовать вы шанса не получите. К слову, калека Умита не сказал, что никогда не видел проклятых печатей Хьюго и потому не знает, сможет ли с ней что-то сделать. Вот если посмотрит и изучит, то тогда что-то прояснится. Не тащить же его в Коноху. Безногий дед, носитель важных государственных секретов, вполне себе уязвимый к пыткам, какими его и заставили работать на страну железа. Все равно его не простила. Мог бы проявить твердость и умереть как мужик, но не ставить блокировку на детей. К мысленному ехидству подмешалась еще и толика иррациональной тревоги. Что, если ублюдки-рабовладельцы скажут что-то в духе «нам и вдова подойдет» и попытаются устранить Фумита, едва он появится в Коноху? Конечно же нет, они ведь еще и не идиоты и обязаны понимать, что в данном случае заработают не перспективную невесту, а смертельного врага. Конечно, целый клан одному человеку не вырезать, какой бы я крутой ни стала в последнее время, но нагадить как следует смогу любому семейству. В итоге обратилась к самому молодому человеку. Его жизнь, ему решать. Сбивчиво пересказала суть своих подозрений рано поутру. Да че уж там скрывать, половину ночи не спала, думая о всяких глупостях, что для меня так-то не характерно. Самурай всегда готов к смерти, с легкой улыбкой ответил он мне. К своей и к чужой. Ты не отговоришь меня, Аками. Я иду в Коноху вместе с тобой. Как и собиралась, отнесла письма наставнице. Та, прочитав оба, громко рассмеялась. У меня тут столько дел, что мне не до того, чтобы радовать старого и больного учителя своим присутствием. И вообще, я не хочу посещать Коноху. Это слишком больно. Но Хьюго хи-хи, такие смешные. Они что, считают, что Синджу Цунади не найдет, где поселить на время своих учениц? Что я за эти годы прогуляла всю клановую собственность? А может, тогда сюда ее переведете? С невинным видом предложила я. Вот и все проблемы с деньгами будут решены. Шучу-шучу. Садиться к тебе на шею и тянуть клановые деньги – это очень поганый вариант, знаешь ли. Ответом мне стал еще один краткий приступ веселья. Вообще-то, это хорошая идея, я обдумывала ее, однако собственность хоть и моя, но управляется не мной. Чтобы ее вернуть, мне нужно будет поселиться в Коноху и прожить несколько лет, показывая, что изгнание завершено. Пока же есть только регулярные дивиденды, которые Шизуни и заберет, как мое доверенное лицо. Там очень хорошая сумма, какую я обычно спускала в казино, что-то около 50 тысяч ей ежемесячно. У семьи Кота тоже был собственный дом. Я очень надеюсь, что он не разрушен девятихвостым и приглашаю пожить у меня, предложила Шитян. Да и квартира у меня еще. По справедливости, ее должны были восстановить, припомнила я. Ведь эта деревня не уследила и позволила разрушить здание хвостатому ублюдку. Если не недвижимостью, то пусть хоть деньгами компенсируют. В пролете, в общем, Хьюго. В итоге, под поездку, кроме моей персоны, подписались Фумита, Шизуни и Дей. Приятели пацанчика тоже просились, но их не пустили ни я, ни родители. Это не туризм, а дипломатическая миссия, на которой сам мелкий братишка, по-хорошему, лишний. Но тут уж я уступила ученику. Опасности для него в Канахе не предвидится. Каким бы налюбщиком Хирузин ни являлся, ловушки в приглашении я не видела. Зато 5 лямов и шанс чутко подправить свою репутацию неадекватки, которую рисом не корми, дай какую-нибудь деревню разрушить. Говоря о мелком, бро, мне, скорее, надо об обратном беспокоиться, чтобы мой ученик ничего в Канахе не взорвал, за что потом мне предъявит. Он клятвенно пообещал, что меня не подставит, все равно придется приглядывать. Хватает в пацанчике той непоседливости, которая ведет к проблемам на пустом месте. Мюра окончательно стал подкаблучником, домоседом и сенсеем для детишек. Шучу, конечно, он все такой же непрошибаемый и могучий. Но язык не повернулся попросить его с нами отправиться для пущей внушительности, пока тут канона на сносях. Да и с мелкими вправду кто-то обязан заниматься. Лучше бывшего ранена их начальное обучение никто не потянет. Вот когда придется изучать ручные печати, уже кто-то другой знамя подхватит. Кахусан, например, ему и Бьючи и так уже пришлось стать наставниками для троицы возмужавших кирининов, сейчас уже не воспринимающихся отдельно от Кирифуны Мару. Постоянный экипаж нашего второго корабля. Надо бы еще и третий где-нибудь спереть. Флот из захваченных судов все еще кажется мне неплохой идеей. Короче, по стандартному уже маршруту доплыли до страны Мороза. Юки-сан затем собирался заглянуть за очередной партией беженцев от произвола Ягуры, которые укрылись от упоровшегося собственной значимостью Мизукаге где-то южнее страны Волн, в районе ближе к стране Чая, до которой я так и не добралась, несмотря на все более ранние планы. На этот раз были обещаны не только женщины и дети, но и несколько мужчин-шиноби, которых нам объективно не хватает, чтобы усилить деревню. Доверяю Кэпу в этом плане. И дальше тоже по протаренной дорожке, до страны горячих источников, а там уже и граница со страной огня. На пункте пропуска дежурила команда генинов вместе с Джонином-наставником. Я мысленно подобралась, подготовилась к тому, что сейчас придется их всех вырубить и вернуться обратно, но нет, у нас проверили документы с гражданством Узушиа, нарисованные лично канона для каждого и пропустили, пожелав удачи. Поняла, какой сувенир я из деревни скрытого листа хочу привезти. Фотокамеру. Уже много лет о ней потихоньку мечтаю. Сможем паспорта с фотографиями выдавать. Да и вообще, детские фоточки, это святое при таком количестве ребятни. Так-то можно было пароходом воспользоваться. Но не факт, что это стало бы безопаснее, а по скорости, точно медленней. Хорошо еще свою волчицу Шитян решила на время оставить заботам наставницы, рассудив, что попросту призовет ее в любой момент, как соскучится, а затем отпустит обратно на Узушиа. И вот, наконец, Канаха. Вышли к ее воротам примерно в середине дня. Сакура, на праздник цветения которой нас и пригласили, пока только собирается распустить бутоны, но уже вокруг реально все дышит весной. Как же здорово наконец-то оказаться в приятных мне цивилизованных местах. В ворота скрытой деревни нас, конечно, так запросто не пропустили. Девушка Анбу в маске зайчика подошла к нам, попросила подождать и отправилась звонить по проводному телефону начальству, сообщая о прибытии гостей. И чего это она так сильно виляет задницей, плотно обтянутой форменными штанами шиноби? Не иначе как специально на размер меньше выбрала, чтобы мужчины смотрели, а они-то и смотрят, даже оборачиваются. Но взгляд молодого самурая только на меня направлен. Не, я в нем и не сомневалась, однако приятно получить подтверждение. А еще я эту похотливую зайчиху, походу, узнала. Курамая, бывшая моего фумита, специально, наверное, напросилась сюда дежурить, ожидая нашего появления. Разведка-то у Листа на своей территории нормально обязана работать. Аками, я узнал голос, это Курама-сан. Не думал, что ей достанется настолько большая честь, как служба в Анбу, шепнул мне юноша. Че, так часто ее вспоминал, что спустя столько лет по голосу узнаешь. Нет, ревности сейчас не было. Ну, почти не было. Больше подколка. Совсем не вспоминал. Но у меня память хорошая. Ох уж мне эта самурайская невозмутимость. И не поймешь у него по лицу ничего. Сенси, а почему Анбулиста носит, хм, звериные маски? Заинтересовался Дей. Это же тупо. В скрытом камне маски все одинаковые. И вот братик по голосу ее узнал. В чем смысл, Сенси? Вообще-то опытные Анбу умело скрывают свою личность, заступилась за спецслужбу Шизуни, в том числе имитируют чужой голос, манеру речи и язык тела. Не станет удивительным, если девушка, которую узнал Фумита-сан, на самом деле сейчас находится в другой части деревни и не знает о том, что дежурит в данный момент на воротах. Мой личный опыт говорил об обратном. Инкогнито доверенных Анбумината я в итоге вроде как раскрыла. Нарихира-сан, во всяком случае, с полной достоверностью опознан. А вот насчет котика сплошь подозрения, но уверенные. Или мне позволили узнать, Умина-сан, окликнул меня вдруг знакомый голос. Звуковое зрение я не использовала, так как в условиях улиц густонаселенного города оно давало слишком большую нагрузку на мозги. Голова раскалываться будет от перенапряга, если переборщить. Вот и проморгала, занятая обсуждением масок и скрытых за ними личностей, как ко мне подобрался он, остановившись в двух шагах. Хьюго Хатира, мой бывший, он вытянулся, чуть раздался в плечах и остался таким же симпатичным. Чунинский жилет вместе с формой шиноби Канахи. Арабская печать скрыта за протектором листа, привычно находящимся на лбу. В сравнении с Фумито он кажется подростком рядом с настоящим взрослым. Хотя какая у них там разница в возрасте? Один год, полтора, Хатира, никого не стесняясь, обняла парня. Он все еще мой друг, несмотря на то, что отношения давно закончились и серьезными их не назвать. Хьюго-сан, Фумито ограничился коротким поклоном, и выражение лица у него в этот миг было чуть напряженное. Не сумел бесстрастным, по заветам Миура-сенсея, остаться. Дурачок, неужели не понимает, что даже если какое-то соревнование моих парней и могло бы быть, то он в нем единственный возможный победитель. Наверное, ревность – это что-то рефлекторное. Мне ведь тоже Курамуаю увидеть несколько неприятно, хотя ничего плохого она мне не делала. Следом и Шизуни поздоровалась. А ведь ей парень нравился, я помню, как это интуитивно поняла и слегка приревновала без особых поводов. Может, заберет себе, а клановая невеста пусть лесом идет. Глупость очевидная. Не отпустит хозяева своего раба жить счастливой жизнью. Это мой ученик и новый бро, его зовут Дей, представила я мальчишку. А это Хьюго Хатира, мой хороший друг. Ага, тот самый, Хаэм, Хатира, кивнул своим мыслям ученик. «Конфетку хочешь?» и протянул Хьюге фантик с чем-то завернутым в него. Мне прямо сразу представилось, что внутри кусочек взрывной глины, и при попытке развернуть обертку кто-то останется без пальцев, причем не факт, что мне и Шизуне получится вернуть все оторванное на место. «Я хочу», требовательно вытянула в сторону мелкого руку. Тот пожал плечами и вложил мне в ладонь конфету, взаправдошнюю карамельку, в которой мои сенсорные способности следов чакры не уловили, заставил нервничать и улыбиться еще, поганец. Я-то уже надумала себе всякого, что, услышав от той же Чика, как его сенси страдала при расставании, пацанчик захотел отомстить моему бывшему ухажеру. «Мне поручено от лица клана Хьюга пригласить вас всех быть нашими гостями», сказал Хатира, ничуть по виду не расстроившийся тем, что остался без конфеты. «Хотя ничего так угощение», мне внезапно понравилось. Надеюсь, Дей ее предварительно языками на ртах руках не обслюнявил, мне от того ничего не будет, но буэээ, выбью из него правду на ближайшей же тренировке. Простите, Хьюго-сан, но ваш клан будет третьим в очереди. Аками-сан уже приглашена в дом семьи Ката, а также кланом Синджу, церемонно ответила Шизуне. Ну вот точно между ними какая-то искорка есть, вон как глазками стрельнула. В таком случае позвольте вас сопровождать и помочь сориентироваться в городе, где многое изменилось после нападения Биджу. К нам вернулась распутная зайка и пояснила, что проходить разрешено, визит одобрен. Вообще-то на ворота обычно проверенных ветеранов тут ставят, как на ответственный пост, а не ходячую рекламу тесных штанишек. Не стоит ли и себе такие прикупить? Фумито наверняка заценит. И все-таки Коноха хороша. Дей впервые оказался в таком крупном городе с нормальной человеческой архитектурой, а не тупорылыми башнями из ивы. И столько гражданских сразу он тоже никогда не видел. А уж лики Хокаге со скалы как его поразили. Сенси, они как будто насквозь меня видят. Особенно второй по порядку, тихонько поделился мальчик. Мне лицо Табирамы, двоюродного деда-наставницы, каким-то особенным не казалось, да и сходство с прототипом вызывает вопросы. Ни Хирузин, ни Минато на себя похожими не очень выглядит. И если по поводу Сандэми еще можно свалить на возрастные изменения, то Намикадзи попал на утес совсем недавно по историческим меркам. Вот не похож, это какой-то другой схожий внешне мужик, излишне серьезный и суровый, в котором нет ни капли самоиронии и легкого взгляда на жизнь, присущий четвертому Хокаге. Невольно задумалась, а не поступить ли мне в том же ключе, разместить мою симпатичную мордашку где-нибудь на отвесном берегу у входа в главную бухту Узушия. Не-е-е, недостаточно я для такого упоролась собственным величием. Первым делом я потащила всех в свою любимую лапшичную. Ну че, офигенно же, обидно, если это шикарное заведение пострадало. К счастью, на месте оказалась и забегаловка, и ее румяный владелец с пухлыми щечками, меня, правда, не узнавший. Да вообще, мало кто видел в красноволосой красотке то лысое недоразумение, каким я всем наверняка казалась. Или это не на меня, а высокого загорелого красавчика пялится. Ну да, все больше женщины оборачиваются. Хвост от биджу им, дей местный рамен заценил, ему понравилось. А вот Фумита рожу от лапши привычно воротил. Испортил ему вкус младший родственник, когда перекормил едой отсюда. Надо будет и руку куна навестить. К слову, узнать, все ли у него хорошо и, может, тоже к себе утащить. Ну а что, молодые ниндзя с удачной наследственностью нам нужны. Шизуни сразу попросила отвезти нас в дом ее семьи и, вот удача, тот был в порядке. Уютный такой небольшой двухэтажный домик поблизости от административного центра. Слишком в порядке. Ухоженный палисадник и отсутствие следов запустения непрозрачно намекнули, тут живут. Но это же домка-то, дом Данасана, моя собственность, воскликнула Шитян, с подозрением глядя на дверь, выкрашенную в зеленый цвет. Как же так, как я узнал, вернувшись сюда, после нападения девятихвостого целых домов всем не хватало, пустующее жилье раздавали, независимо от того, есть ли у него хозяева. Вам наверняка полагается компенсация от деревни, Катасан, просветил ее Хатира, и вы точно сможете потребовать свою собственность обратно. К данному моменту кризис уже миновал, и правда, хоть Сандеми и налюбщик, но хозяйственник он зашибенный. Ни единого следа разыгравшейся драмы в городе я не заметила. И что, собственность Синджу тоже кто-то занял, уточнила я, представляя, насколько сильно в ярости будет Цунаде, если узнает, что в дом ее родители и Митасамы заселили не пойми кого. Может быть, даже сломает что-нибудь, как то мудацкое казино. Нет, это очень маловероятно, признал Хатира. Фамильный особняк первого Хокаге, расположенный также поблизости, нас и заселили. Обитающие тут слуги, присматривающие за домом, узнали Шизуне, которая некоторое время жила здесь совсем еще мелкой, пока наставница не решила, что ей с деревней, скрытой в листве, больше не по пути. Да и письмо Цунаде Сенси для своих вассалов написала и Шитян вручила. На случай, если нам совсем уже не поверит, оставалась Кацую, через которую принцесса Синджу и сама могла бы сказать, что мы свои, нам можно. Когда я впервые зашла в этот выстроенный в традиционном стиле особняк, меня в холле поджидал огромный портрет Узума Кимита. Я до того видела ее фотку, с дурацкой прической в виде пары шариков на затылке, а тут именно что рукописная картина и волосы распущенные, как сестренка Кушина чаще всего ходила. Аками, я знаю, что ты сердишься, когда вас сравнивают, но, начал Фумита, и правда очень похоже, Синси, согласился Дей, только у тебя глаза, как у Синджу Самы, да люби вас всех Биджу, воскликнула я, может, я и реинкарнация какой-нибудь бабки. Что это вообще меняет? Ответа не было, зато тихо подошедший слуга передал приглашение на аудиенцию с Хокаге на завтра, полученное от курьера. Нельзя же так просто взять и принять гостей сразу по прибытии. Что Аноки сама, что Хирузин, оба решили помариновать сначала сутки. Хорошо, что тут мне хоть куратора не назначили. Или это только пока? Глава 16. Как мне не хотелось потратить остаток дня на развлечения, каких в большом городе, полном жителей, вполне хватает, интуиция твердила, что лучше время на ерунду не расходовать. Так что я попросила своего нынешнего устроить тренировку ученику, чтобы особо не расслаблялся и о розыгрышах с конфетами забыл. А сама взяла бывшего, то есть Хатира, и попросила отвезти в квартал Учиха. Чика, она ведь тупорылая и по-нормальному не понимает. У нее появилась идея фикс забрать братьев себе и все, не переубедить без железных аргументов. Не хочу, чтобы она попыталась их сама похитить и подставилась, а заодно меня с Хокаге поссорила, а потому сначала на малых посмотрю, затем попрошусь перетереть Сучиха и Фугаку, главой клана. Если высокомерно меня пошлет, или даже не примет, то пусть затем не жалуется, что у него двух пацанчиков увели. Не скажу, что Фумита понравилось, что я гуляю где-то с Хьюга, но оставлять мелкого одного я постремалась. Шизуни же решила немедленно отправиться качать права по поводу ее наследства. Понимаю ее, я в свое тоже готова зубами вцепиться. Да и вообще, капелька ревности только подогревает чувства. Разве нет, выселить большую часть легавых в отдельный район города? Шикарная идея, знаете ли, Недоймита Бирама сама был реальным гением, раз до нее додумался и реализовал. Я бы еще и высокий забор вокруг их квартала предложила, и патрули с собаками, чтобы копы лишний раз к приличным людям не выбирались. Но это так-то у меня иррациональное предубеждение против так называемых стражей порядка. Чика, вон, нормальной девчонкой оказалась, несмотря на профессию. Даже не знаю, как мне на Узушия с этим вопрос решать. Ну, с полицией. Для маленькой деревни, полной шиноби, полноценная силовая структура не очень-то и нужна. Может, назначить Читян шерифом и пусть делает свою работу, заодно отвлечется от дурных мыслей. Дом, расположенный на самом краю кланового квартала, к которому меня привел Хатира, это прямо какая-то халупа. По меркам Канахи, на Узушия жилье с подключенным электричеством и нормальными целыми стеклами на всех окнах сошло бы за элитное. Даже у нас, в жилище, по сути, королевской семьи, в одной из комнат фанера в оконном проеме, в нашей из Фумита, конечно, мне на такие мелочи плевать, парню тоже, а обделять мелких детей или беременных женщин как-то погано. Что до розеток и лампочек, электрогенератором я и сама бы могла подрабатывать, но это откровенно геморно и не делать же из меня девушку-электростанцию, приковывая наручниками к месту генерации. Нужно нормальное техническое решение, пусть и с добавлением чакры. Может быть, какие-то фуин. Смогли же магнитную технику под наколку адаптировать. Надо будет у Митани и током озадачить. Короче, небольшой одноэтажный домик с облезлыми стенами, обшелушившейся дверью и натуральным огородом, в котором и вкалывают сейчас молодые учиха вместе с маленькой морщинистой старушкой, рыхля землю так называемой мотаки, по сути, мотыгой. В Пиндишинь такой инвентарь, между прочим металлический, был бы сокровищем, а тут в трех экземплярах. Но что-то на лицах пацанчиков нет радости от обладания громадной ценностью. Выглядит братья Чика очень обыденно. Самые простые мальчишки лет 10-11. Ну разве что высокие чересчур, как и старшая сестра. Одеты неброско, я даже заплатки на коленках рассмотрела. Но это, может быть, специальная рабочая одежда, которая не говорит о какой-то бедности. А вот то, что будущие шиноби копаются в земле, уже нехороший признак. Так, значит, великий клан на своих заботится. Про саму бабульку и про пацанчиков Хатира мне по дороге рассказал. Учиха Тори, бывшая кунайчи, которая потеряла в трех прошедших крупных войнах вообще всю родню, или даже раньше. Возможно, кого-то из ее родственников еще Синджу прикончили, до основания скрытых деревень, когда шиноби из разных кланов увлеченно и с энтузиазмом резали друг друга. Тори-сан, здравствуйте. «Можем мы поговорить с вашими воспитанниками?» – окликнул старушку Хатира. «Это кто там? Хьюго-сан, ты?» – подслеповато прищурилась бабка из-за низенького штакетника. «А друг твой кто? Позвольте представить, перед вами Аками, королева Узушия», – сказал юноша. «Это которая задурила голову бедняжке Чикатян, да так, что та дезертировала. Та, про которую говорят, что управляла девятихвостым в тот день», – с неодобрением глянула в мою сторону старуха. «Приходите позже, сейчас нам надо рыхлить огород». «Нет, совсем не приходите, я не разрешаю. И ты, Хьюго-сан, теперь тоже нежеланный гость в этом доме». А ведь Хатира их как мог поддерживал, стараясь особенно не палиться. Неблагодарная же корга. «Не, я понимаю, что у нее ложные выводы от недостатка информации. Мальчишки короткой перепиской с Чика с приемной бабкой наверняка не делились. Но обидно же, я же за добро и справедливость». Аками никем не управляла, она невиновна, я был с ней рядом в тот день, люди по-другому говорят, зря болтать не станут, не поверила учиха Тори. Уходите, не нервируйте мальчиков. По выражениям лиц братишек Чика я поняла, что они-то как раз не против бросить ненавистный огород и поболтать, но против воли опекунши идти не решаются. Саму бабулю я прямо такой злобной ведьмой, затиранившей бедняжек, не назову. Небогатая старая женщина делает, что может и не хочет мальцам судьбы Нукининов. Вот так мне показалось, вразрез с моими планами, но забота искренняя. Может, мне взрыхлить им этот их мудацкий огород одной единственной техникой, чтобы освободились парни, так не в будущих грядках дело. Ты же понимаешь, что я их все равно подловлю, когда останутся одни и перетру с ними, старые. Посмотрела я Тори-сан прямо в глаза, и ни в чем убеждать их не планирую. Просто спросить, чего они хотят. Братва, что вам надо? Читян хочет вас забрать на Узушия, но там у нас условия не сахар, а тут у вас родной клан и нормальная жизнь. Уйдите в дом, мальчики, приказала старуха. Я позову полицию. Тут преступница, внесенная в книгу Бинго. Ты ж соображаешь, старая, что меня так просто в деревню бы не впустили, если бы я в розыске была. Ты, может, и развалина, но не тупая же. Я тяжело вздохнула. Какой-то стрёмный разговор получается. Хочешь, с ними поедешь на Узушия, если Фугаку разрешит? Для тебя, нахалка, учиха Фугаку сама. Мы согласны, Аками-сан. Вдруг выкрикнул один из них. Роста оба ребенка одинакового, так что кто из них Сейджи, а кто Рейгин, я с уверенностью не скажу. Хатира наверняка знает, но так-то пофиг. Но мы не предатели, только с разрешения главы клана, добавил второй, более старший. Тори-сан недовольно зыркнула на обоих и потащила в дом едва ли не силой. Вот не понравилась я ей, а все равно приняла бы старуху. Есть в ней закаленный стержень. Опять же, у Умита не будет кто-то близкого возраста. Хотя че это я о старом ублюдке заботиться начала. Извини, Аками. Тори-сан обычно приветливая, я не думал, что она будет грубить, повинился парень. Мы с ним так и стояли посреди огорода. Хорошо, что тебе хватило выдержки силой вопрос не решить. Эй, ты кем вообще меня считаешь? Я не бью старушек, это вредно для репутации разрушительницы. Аками, а вы с Фумита-саном встречаетесь? Да, спросил Хатира, пока вел меня к дому главной семьи Учиха. Че, подсматривал за нами через стену, завидно, у тебя был шанс, ты его к Биджу промеж хвостов пустил. Злиться я на бывшего давно перестала, он же хороший парень и не по своей инициативе меня кинул, а по приказу ублюдков из руководства клана, так что больше подтруниваю над ним по-дружески, чем претензии предъявила. После моих слов о подглядывании я увидела привычно покрасневшего Хьюгу, что, реально наблюдал, как я переодевалась с дороги, и как мы с Фумито обжимались. Вот ты извращенец, едва ли не самое страшное оскорбление, которое только редкие уникумы вроде Джи способны носить с гордостью. Нет-нет, ничего такого, и не поймешь, побагровел он от того, что видел или по причине, что представил, какого зрелища лишился. А как там твоя помолвка? Сделанным равнодушием поинтересовалась я. Хиаритян очень хорошая девушка, идеальная представительница побочной ветви. Она симпатичная, милая, заботливая, скучная по сравнению с легендарной разрушительницей. Столика из злорадства продолжила я мысленно. Ревности не было ни капли. Наоборот, что-то вроде капельки удовлетворения от того, что бывший нашел себе невесту, подходящую ему по темпераменту. «Мы официально с ней поженимся через год или два», — продолжал Хатира. «Заранее приглашаю на свадьбу и тебя, и Фумито-куна. Вы с ним хорошо смотритесь вместе, одинаково рыжие, и всех остальных знакомых из твоей команды, Канона-сан, Миурусенсия». Далее беседа превратилась в пересказ мной новостей о том, как здорово устроились на острове все наши знакомые и грядущие пополнения в их семействах. Как раз успели до дома правящей семьи Учиха дойти, даже постояли у ворот, давая мне шанс закончить. Выглядит их особняк на удивление скромно. Чем-то очень напоминает совсем не гигантских размеров клановый дом Синджу, ставший на время местом нашего обитания. В традиционном стиле, одноэтажный, с большими воротами и низеньким заборчиком. Не хочешь ждать, пока откроют, перешагни хлипкий штакетник и иди. Хозяева как будто сообщают так всем. Нам бояться нечего, рискните здоровьем, если смелые. Я, несмотря на то, что смелая, не дура, которая прет на пролом. Ну, хочу в это верить, а потому взялась за деревянную колотушку, заменяющую дверной звонок в традиционных домах, и постучалась. Ожидала слугу, как у Хьюга, но нет, ко мне вышла приятная женщина, мимолетно мне уже знакомая. Не очень помню, как ее зовут. Микото, вроде как-то так. Подруга сестренки Кушины, мамка забавного, дофига серьезного пацаненка Итачи-сана. Ему уже лет 10, наверное. Может быть, как и полагается у гениев, уже полноправный шиноби. Не удивлюсь, если Чунин за юбку жены главы клана цеплялся мимимишный трехлетка, ровесник наших. Прям захотелось схватить его и утащить на Узушия в качестве жениха одной из моих крохотуль, малышки Карин, к примеру. Но и как из Фуоки достойны. Здравствуйте, Учиха-сан, поклонился женщине Хатира. Я лишь обозначила поклон, проявила каплю вежливости. Королева я или нет, мой статус повыше, чем у главы клана и его супруги. Умина-сан, Хьюго-сан, Микото поклониться по правилам не поленилась. Не ожидала вас снова встретить в Конохе, Умина-сан. Позвольте вам представить моего сына, Саски-сан. Карапуз мило заулыбался и церемонно поклонился, глядя на гостей. Я вообще мелким обычно нравлюсь. Похоже, покорило еще одно детское сердечко. Ответила мальцу на поклон. Учиха-сан, у меня есть очень важное дело к вашему мужу. Знаете ли, сразу перешла я к делу. Вероятно, следовало сначала перетереть за природу, погоду и самоуничижение, но меньшим быдлом меня от этого считать не перестанут. Я же способна научить детей только плохому, помню. Такого обо мне здесь мнение. У Фугаку-самы сегодня много дел, я не уверена, что он сможет уделить время внезапным посетителям. Позвольте угостить вас чаем, и вроде как доброжелательно все сказала, но как-то чувствуется, что не очень я ей приятно. И ради этих ублюдков я на 10 лет изгнания подписалась, но, может, зря я бугурчу. Нас с Хатира с саными тряпками не погнали, отвели в столовую и подали неплохой чай, не тот дорогой и пафосный, который только Хьюго заваривать умеют, но тоже вкусный, я заценила, еще бы выпечку какую, но ценители истинного чайного вкуса меня за святотатство остракизму подвергнут, ждать пришлось долго, часа полтора, причем молча, такой вот способ указать наглой выскочке, возомнившей себя королевой, где ее, то есть мое, место, а я на самом-то деле не очень гордая. Пока бездарно тратили время, в голову полезли мысли, спровоцированные замечанием моего друга Хатира о том, что мы с Фумито одинаково рыжие. Я с рождения ведь темненькой была. Не, мне нравится уже не такой и новый цвет, привыкла я к нему. Но вопрос почему и как остается открытым. Может, на меня кто-то тайно нанес перекрашивающую волосы фуин, как мы с Фуоки сделали. Или я как-то неведомым образом мутировала, переняла часть генома красноволосых. Отсюда и сходство с Мито вылезло, при взрослении, ну, которое на портрете усмотрели. Может, я девушка-генократ и впитываю чужие геномы, в частности от Фумито, потому что у меня к нему эмоциональная привязанность, в край бредово выглядит, если честно. А что если я как-то впитала чакру сестренки Кушиной из созданной ей печати? Чуть спазм энергосистемы в тот раз не заработала, но чакра – это ведь что-то большее, чем тупо заряд электричества, особая внутренняя энергия человека, то есть отличная штука для передачи информации. Что, если в том числе генетической? Что, если я чуточку переписала свою ДНК, втянув чужеродную мне энергию? Там, правда, было дофигища чакры девятихвостого ублюдка и логичнее, что хвост вырастет, но и тут можно объяснить. Хвостатый мудила, не человек, а энергетическая сущность, у него генома, как такового, нет, заимствовать нечего. И не после того ли дня ко мне привязалась эта навязчивая сестренкина, знаете ли, кто теперь вспомнит. И это еще не все. Был второй случай, когда я использовала заемную чакру, на дуэли с неуязвимым ублюдком. Кацую в тот раз передавала мне внутреннюю энергию наставницы, и в скором времени у меня начала грудь расти, соколо нулевого размера до нынешнего, не особо выдающегося, но вполне приемлемого. А, шикарная же гипотеза, не такая и бредовая. Может, мне еще чакручика поглотить и модные красные глаза заполучить, или отупеть? Не-не-не, какой бы бред я сейчас себе не надумала, разумно будет воздержаться от донорских сил. Наконец, ожидание завершилось, жена главы клана вернулась и сказала, что ее муж согласился выделить мне время. Только вам, Умина-сан, ваш спутник может подождать здесь, подать еще чая. Хьюго-сан, пояснила тетенька, хотя, наверное, ее правильно сестренкой мысленно называть, все-таки молодая и подтянутая, явно не совсем одомохозяилась, продолжает поддерживать форму. Злоглазый Учиха Фугаку выглядел точь-в-точь, как на своей фотке из книги Бинго. Суровый взгляд, жесткая линия подбородка, кажущегося квадратным. Его рабочий кабинет, к счастью, в современном стиле, с громадным письменным столом и мягкими стульями для посетителей. Если бы мне предложили посидеть на полу, поджав под себя ноги, плюнула бы и ушла, а потом отправила заниматься дипломатией Шизуне. У той лучше моего получается. А ведь я, пожалуй, смогу достать его внезапной атакой и заработать сколько там? 800 кусков. Не скажу, что смешная сумма, но явно не стоящая того, чтобы бодаться с одним из сильнейших кланов скрытого листа вместе, где этих легавых дофигища. Да и вообще, я, может быть, не самая добрая в мире, не испытываю пиетета перед ценностью жизни и в целом готова подписаться на мокруху, но не так. Пожалуйста, познакомьтесь. Умина Аками-сан, называющая себя королевой Узушия. Учиха Фугаку-сама, возглавляющий великий клан Учиха, обозначила, кто есть кто дамочка. Я выскочка и самозванка, присвоившая себе титул. Ее муж, истинный лидер пафосного семейства, не перепутать. «Я готов выслушать вас, Умина-сан», — вперил в меня свой взгляд сильный Джонин. Подумалось, что сейчас буркало у него покраснеют и попытается поймать в гендзюцу, но нет, просто смотрит, не гипнотизирует. Пришла пора изложить дело. Глава 17. Вот так вот, сразу к делу. Без обсуждения отвлеченных тем и восхищения цветками сакуры, которые скоро преобразят Коноху. С одной стороны, я так и люблю. С другой, это же намеренное хамство. Или за прелюдию сойдет то, что меня тут чаем напоили и долго мариновали. А вот мне проявить вежливость не помешает, пусть это прогиб перед второй стороной. Окинула еще раз взглядом безупречное черно-белое кимоно собеседника. Задержалась на миг на фиговине, которая выступает в качестве логотипа клана. Такая красно-белая штука, про нее говорят, что это веер. Начну не с основного, Учиха-сан. Я собираю автографы великих шиноби. У меня в коллекции есть все каге, кроме Ягуры, кое-кто из Джинчоурики. Можно получить вашу роспись? Даже снисходительной улыбкой меня не удостоил, как будто бы проходил те же курсы сохранения невозмутимости, что и Ита с Миурой. Хотя мой вассал на тех занятиях сенсеем быть достоин, а что тут? Сверлящий суровый взгляд, нехороший такой, воистину злоглазый, в самую точку погоняла угодила. По выражению лица Фугаку можно было решить, что он раздумывает, каким именно способом меня тут прибить за наглость, но глава клана молча взял со стола листок, оставил скупую подпись, напоминающую их фамильный веер, и небрежно придвинул ко мне. Ну я что, взяла и прибрала в подсумок, который с собой таскаю. Подумывала над тем, чтобы использовать для хранения коллекции отдельную фуин, но судьба моих запасов рамена во время дуэли с неуязвимым ублюдком эти планы скорректировала. Росписи Каге, Джинчоурики и других крутых шиноби у меня в отдельной папочке в рабочем кабинете Цунади хранятся. Между прочим, я и у самой Синджу, и у Джи тоже образцы почерка взяла. Еще бы я Тарачимару получить до того, как мы с Читян с ним разберемся. И будут в коллекции все три легендарных Саннина. Круть же. Еще я ступила и не попросила у Анаки самой встречи с их носителями хвостатых. Автографы Биджу. Это вообще эксклюзивный эксклюзив. Ну ничего, будут еще шансы. Спасибо, это ерунда, но для меня важно. А теперь реально значимый вопрос. Учихачика, как насчет амнистии для нее? Она туповата, но хорошая девчонка, избежала не чтобы дезертировать, а для поисков сестры. И она, вероятно, одна из сильнейших членов вашего клана после того, как стала ученицей Цунади Хими. Мне с любой стороны невыгодно ее отпускать, но мы дружим, а Читян по семье тоскует. Взгляд Злоглазого стал таким тяжелым, что кажется, я сейчас под ним в подпол провалюсь, проломив перекрытие. Аками-сан, у вас вообще имеется представление о чести? Мы, Учиха, один из двух кланов-основателей Конохагакури. Наш клан стоял у самых истоков деревни. Мы, военная полиция, которая стоит на страже законности. Абсолютная верность Конохе и воле огня наш приоритет. Именно поэтому дезертирство, табу для нашего клана куда более строгое, чем для любых других шиноби. Мы не Синджу, которые могут позволить себе уйти из деревни и отстраниться от ее проблем. Та, что была известна под именем Учихачика, больше не принадлежит клану. Она лишена фамилии, изгнана и заочно приговорена к смерти. Это наше доказательство лояльности. Исключений быть не может. Любой взрослый Учиха, повстречавшись с ней, обязан будет попытаться привести приговор в исполнение. Сколько пафоса. Хоть собирая и запечатывая его фуин про запас на случай, если своего будет не доставать. Вы мне должны. Ваш клан должен, выложила я козырь. Я специально на себе мишень нарисовала, чтобы виновные в нападении хвостатого мудилы меня считали, а не Учиха. Хотя говорят, что там видели какого-то ублюдка с шаринганом. Мы, великий клан Учиха, вас, Умина-сан, ни о чем не просили и никакого долга не признаем. Понятно, почему с таким подходом вас Синджу отлюбили, фыркнула я. Зря, конечно, нет смысла тут конфликт провоцировать. Но чистую правду ведь сказала. Наставница Ишизуни мне много всего про историю Конохи поведали, в том числе про то, как легендарный Хаширама вчистую уделал их вроде как не менее легендарного Мадару, в наличии которого сегодня я все сильнее и сильнее сомневаюсь. Налюбил меня Сандэйми Хирузин. Те самые Синджу, от которых к нынешнему дню осталась одна единственная женщина, не имеющая потомства. Вот сейчас точно я его на эмоции вывела, но совсем не на те, что способствуют продуктивным переговорам. Они не ровня сохранившим величие Учиха. Уходите. Вашей дружбы с дезертиром уже достаточно для того, чтобы вы стали нежелательным лицом в клане. Но последние слова окончательно говорят о вашем недружественном настрое. Наставница в одно лицо бы весь ваш великий клан закопала, знаете ли, вот эта фраза реально говорит о моей недружелюбности. И нет, не потому, что клан легавых, а из-за этой его высокомерности. Оставаться здесь не было никакого смысла. Я встала и без всяких вежливых поклонов ушла. Еще бы дверью хлопнуть не помешало, но тут мудацкие сдвижные перегородки, которыми не очень хлопается. Ну то есть возможность шибануть есть, но получится не настолько демонстративно, как хотелось бы. Потому молча вышла и махнула рукой Хатира, чтобы следовал за мной. На дорожке от дома к воротам мы повстречались с Учиха Итачи, носящим чунинскую жилетку. Пацанчик подрос, несколько низковат для 10 лет и телосложение хрупковато. Если бы его, как гения, не тащили вперед по карьерной лестнице, был бы сейчас товарищем для братьев Чика. Но нет, клановым ублюдкам надо выпендриться и лишить мальчишку детства ради того, чтобы все видели исключительность Учиха. Может быть, хоть второго не станут настолько перегружать и позволит побыть ребенком. Добрый день, Итачи-сан, мелкий, в отличие от своего бати, мне ничего плохого не сказал и не сделал, так что с ним можно и вежливой побыть. Умина-сенси, рад вас видеть, парнишка явно удивился и немного воспрял духом. Благодарю вас за тот давний урок, он очень помог мне в формировании стиля тайдзюцу. Как и ваш совет всегда атаковать первым. Приятно было встретиться, Итачи-сан, задерживаться рядом с пацаном я не стала, а то еще увидят нашу беседу старшие и подумают, что я его на дезертирство настраиваю, готовлюсь научить реально плохому. Разговор пошел не по плану, уже на улице и без посторонних глаз поинтересовался Хатира. Ты же подсматривал и читал по губам. Скажешь, нет, стопудово у вас все в клане этому обучены. Еще и старейшинам Хьюга тебя все разболтать заставит. Не парься, я понимаю, что ты не по своей воле будешь им доносить. Да и ничего такого секретного я там не сказала. Хьюга ты явно любишь не больше, чем Учиха, заключил юноша. Ну, с тобой мы друзья. Может, по сей день бы встречались, если бы не ваши мудацкие старейшины. Так что да, не люблю. Но договариваться придется. У меня на острове есть работа для Бейкугана, знаешь ли, хотя бы на время. В идеале для тебя и твоей невесты. Но сам понимаешь, решать будут старейшины. Никто не отпустит нас на Узушиа. Ведь там обитает невидимая смерть, а следовательно, главная ветвь не сумеет явиться, чтобы забрать беглецов. Офигенчик, да, заулыбалась я. Все-таки Хатира умный. Собственно, меня устроит любой представитель побочной ветви, не очень лояльной основной семье и согласной дезертировать, чтобы безвылазно сидеть на острове. Но Хьюга ведь это тоже понимают. Могу я попросить тебя все же встретиться со старейшинами клана? Скажу честно, меня накажут за то, что не выполнил поручение. Легко. И так с этими ублюдками увидеться собиралась. Не боись, старшая сестренка. Аками, я не могу тебя заставить не сказать эту фразу привычным способом. Торопливо выпалил Хьюга. Фумита-кун меня захочет убить, и я не уверен, что сумею защититься. Забавно пошутил, я посмеялась. И зловещие слова так вслух и не сказала. Зачет парню, справился с задачей. Наставница, а вы слушали мою беседу с Фугаку? Тихонько спросила я в расчете, что меня услышит Кацую. Получила пару подтверждающих толчков от улитки. Ачика, один тычок, то есть моя подруга Дурында не в теме нашего с главой клана маленького срачика. Очень хорошо, Читян наверняка взбесится, когда узнает, и как бы какую-нибудь глупость не совершила. К примеру, угонит Кирифуны Мару, чтобы добраться до континента и угробит корабль в прибрежных скалах, так как, несмотря на некоторый моряцкий опыт, она нифига не шкипер и управлять яхтой в одиночку не сможет. Ну, если только при помощи теневых клонов. Хотела было сказать, что можно сразу пойти к Хьюга, но представила, как по этому поводу Фумита будет себя чувствовать и решила не нервировать его. Дошли до особняка Синджу и уже оттуда, где я переложила ответственность за ученика на удачно вернувшуюся Шизуне, двинули дальше. Еще Кацую в доме оставили, нефиг Хьюго на них сквозь одежду глазеть, ну и прихватила своего благоверного для похода в гости к клану рабовладельцев. По пути тихонько пересказала ему про Учихито, какой Фугаку мудила. Так-то у меня оставалась еще одна, неясно, насколько сильная, козырная карта, долг Хирузина, причем признанный им письменно. На амнистию для ЧК этого не хватит, а вот на то, чтобы признать ее братьев генинами и отправить на миссию по изучению популяции крыс на Узушия, может быть. Ну или еще на что-то такое же абсурдное, на слежку за опасной дезертиршей, например. Хотя рациональнее попросить дать не двух совершенно бесполезных пацанчиков, а пользователя Бейкугана на время. Посещение поместья второго за день великого клана вызвало у меня стойкое ощущение дежавю. Снова пропустили внутрь и заставили ждать. Вся разница в масштабах жилища. То, как живут Учиха, мне даже импонирует. Небольшой домик на одну семью всяко лучше, чем особняк-лабиринт непонятной конфигурации, где, чтобы не заблудиться, нужно обладать умением видеть сквозь стены. Тут мы сидели и пялились друг на дружку не так долго. Зато столик неудобный, за такими принято сидеть не на стульях, а поджав ноги под себя. Хорошо, что самурайские тренировки подразумевают выхватывание меча из такой позиции. Не в том смысле, что я собираюсь выдернуть вакидзаси из ножен и всех тут порубать, а в том, что привыкла так сидеть во время тренировок и ни колени, ни задница, ни спина возражать не станут. Минут 10 в итоге прождали. Видимо, глава Хьюго решил, что этого будет довольно, чтобы гости прониклись величием их клана. Ага, именно глава. К нам вышел не только старый хрен Хаэта-сан, но и лидер клана. Симпатичный мужик лет 30 с длинными темными волосами. Типичный Хьюго. Весь такой изящный, но отнюдь не женственный и не слабый. Перед вами Хьюго Хиаши-сама, возглавляющий великий клан Хьюго, а также Хьюго Хаэта-сама, старейшина клана, известил нас Хатира, вскочив и поклонившись. Мы с Фумито тоже поднялись и отвесили важной шишки по поклону, но далеко не так резво. Вообще, приятный на вид мужчинка. Совсем не в моем вкусе, но многим покажется настоящим идеалом. «Эй, здрасте», — сказала я, демонстрируя полное отсутствие манер. Хьюго Никанона, за медицинский марафон на нулевой уровень воспитания глаза закрывать не будут. Позвольте представить вам Умино Аками, королеву Узушия и ее названного брата, Умино Фумито. Теперь Хатира представил еще и нашу сторону, и мне не очень понравилось, как именно он это сделал. Какой, Гбиджу, брат? Уверена, что старшие Хьюго нифига не слепые и не дураки. Хатира-кун, оставь нас, потребовал главный Хьюго. Позвольте выразить свое удивление тем, насколько вы стали сильнее. Аками-сан, взял слово старейшина. Ученичество у одной из трех саннинов листа явно пошло вам на пользу. Но ваша чакра-система все еще осталась недостижимо гармоничной, и потому мы возвращаемся к былому разговору. Сейчас, когда недоразумение в виде включения вас в книгу бинго устранено, давайте сразу расставим все точки над всеми иероглифами. Я встала и засосала Фумито в губы. Так, чтобы даже тупые поняли, какие между нами отношения. То, что парень все еще сидел на коленях, принесло несколько странные ощущения. Обычно я сильно ниже, а тут наоборот, сантиметров 20 выигрываю. Так вот как он себя чувствует во время поцелуев. Демонстрация была излишней, сказал Хиаши. Что глава клана, что старейшина отлично умеют держать лицо, не показали ни капли удивления. Были уже в курсе, так как у них повсюду шпионы с рентгеновским зрением. Вполне реально, если правда. Вы называете себя королевой. Брак в вашем случае, больше политический союз, снова взял слово Хаэта. Вам стоит разделять дела государства и личную жизнь. Я убью любого мужчину, который прикоснется к Аками с грязными намерениями. Фумито даже не пообещал, а поставил всех перед фактом. Посмотрели на него с презрением. С их точки зрения, какой-то выскочка Умино надумал тут ставить условия одному из сильнейших кланов. «Ваша позиция по отказу от помолвки и брака понятна», — это высказался Хиаши, облив моего больше чем парня неозвученным презрением. Ученик самурая остался внешне невозмутим. «Какой же он у меня крутой! Хаэта-сан, обозначьте альтернативу», — попросил глава клана. «Вы же знакомы с Юхи-саном из научного отряда? Его работа связана с искусственным оплодотворением и суррогатным материнством. Все, что от вас потребуется, — стать донором генетического материала, возможно, несколько раз. Юхи-сан утверждает, что процедура несложная и не опасная. Ублюдки умеют удивлять. Это звучало уже совсем иначе. Никаких измен, никаких настоящих юга в моей постели. А ребенок, можно ли будет его считать моим? Я даже в устойчивости своего генома не уверена. Что насчет, я указала себе на лоб, намекая совсем не на Бейкуго. Все зависит от результатов эксперимента. Если ребенок будет обладать потенциалом пробуждения Бейкугана, то попадет в главную ветвь. Если нет, то в побочную. Мне надо подумать над вашим предложением и посоветоваться с Цунади самой. Не стала я пока давать ответа. Идея Хьюга смотрелась вроде бы разумным компромиссом, особенно если доверить медицинские манипуляции наставнице, а не Юхи-сану и его научным вивисекторам. Вот только на фоне рассуждения об энергетической реинкарнации, геном мой может оказаться совершенно мусорным, и ждет в этом случае маленького человечка, не способного обзавестись дальнозорким дадзюцу, незавидная судьба раба при клане рабовладельцев. От таких перспектив меня буквально мутит. Это не поддельно мерзко. Хаем, как говорит Дей, а нельзя ли смухлевать и заменить мой материал на яйцеклетку какой-нибудь хьюга из побочной ветви? Тогда ребенок получится полноценно бледноглазым и не будет иметь ко мне никакого отношения. Не придется считать себя с ним родней. Хорошо же придумала. Я пока не знаю, как отвечу. Мне нужно посоветоваться с наставницей. Все-таки на кону вмешательство в мой организм. Знаете ли, но сохранить хорошие отношения с Хьюго я хочу в любом случае. Я планирую нанять представителя вашего клана для поисков тайников Узумаки на Узушия. Защиту от невидимой смерти я вам гарантирую. Это вопрос, в котором клану также стоит изучить риски, ответил Хьяши. Для супруги одного из нас ответ был бы однозначно положительным, но статус партнерства слишком неопределен. Да нет там никаких рисков, уверена. Сандэми за меня впишется и даст вам гарантии, что не съем я вашего шиноби, ни в чем таком я уверена не была, но в целом ни одному же Хокаге меня эксплуатировать, должна и с его стороны какая-то польза для моего королевства быть, вон, пусть гарантом выступит, клан обсудит и выставит вам свои условия, закрыл тему Хьяши, сейчас же прошу меня простить, через несколько часов все главы кланов должны присутствовать на церемонии встречи делегаций Кумагакури. Что, Яндэми Эй приедет? Загорелась я. Пусть у меня есть мой собственный идеал мужской красоты, но Рейкаге все еще нереально крут. Я фанатка. Нет, их делегацию возглавит всего лишь один из старших ниндзя. По пути к выходу на меня выбежала маленькая трехлетняя девочка с короткими темными волосами. Увидев чужаков, малышка смутилась и покраснела. Поспешила скрыться за полами кимоно вышедшей следом няньки. У ребенка печати на лбу нет, главная ветвь. У женщины есть, побочная. Эта кроха вообще в курсе, какие ублюдки ее окружают. Очень сомнительно. Глава 18. Больше нигде не задерживаясь, вернулись в дом Синджу. Хатира, видимо, решил, что я уже достаточно ориентируюсь в обновленной Конохе и потому провожать не стал. Да, собственно, так и есть. Не страдаю топографическим кретинизмом. По пути мы почти не общались, зато много обнимались, наплевав на прохожих, не одобряющих публичного выражения чувств. По правилам приличий поцелуи и объятия следовало бы оставлять за закрытыми дверями. Угрозы нет, обещание убить любого конкурента меня проняло. В хорошем смысле слова. Поняла, что стопудово не ошиблась в выборе. Хьюго наверняка мысленно посмеивались над Фумита, считая, что он впустую воздух сотрясает. А вот нифига, они попросту не знают, как он крут и насколько быстро скатанный. Никакой мягкий кулак не помешает разрубить какого-нибудь ублюдка, который на меня позарится, пополам. Ну или это во мне гормоны говорят. В небольшом внутреннем дворике особняка Синджу мы нашли любопытную картину. Братишка Ди и Шизуни вместе занимались скульптурой. Притащили откуда-то большую кучу чего-то белого и липкого, похожего по консистенции на тесто, и лепили фигурки, выставляя их на поднос. У каждого уже получилась целая армия маленьких солдатиков. Так увлеклись, что забыли все вокруг. «Синси, привет!» Не сразу, но заметил меня мальчишка. «А мы тут, хаем, печенье лепим. Это сложно, тесто не глина, расплывается, но очень хорошая тренировка. Шизуни красотка, во всех смыслах. Нашла способ направить неуемную энергию мальчика в мирное, ничего не взрывающее русло. Я даже рискну и попробую съесть то, что они тут вылепили. Привет, Дей. Ты ведь ничего не взорвешь к Биджу, если мы оставим тебя одного на часик. В общем-то, можно было бы при ребенке посовещаться, но для него новая информация пока лишняя. Сделаешь мне за это время побольше твоих взрывных фигурок, не наполненных чакрой, ну или печенек, я их сама смогу испечь пирокинезом. Когда мальчишка пообещал, что сделает и то, в голову пришел глупый лозунг «Переезжайте на Узушия, у нас есть вкусные печеньки». Сама не знаю, почему он показался мне забавным. Уединились втроем в выделенной нам с Фумито комнате, и я попросила Кацую о разговоре с наставницей. Всего несколько часов без улитки, и я уже начала чувствовать себя немного неполноценной, неспособной быстро связаться с кем-то из своих. «Вы слышали, что сказал этот самодовольный индюк Фугакукун?» «Слышали, да». Последняя из Синджу явно была не в духе. «Клан, из которого осталась одна бездетная женщина, да, не ровня великий мучиха». «Так ведь он сказал, напыщенный болван, которому самомнение отключило мозги, ублюдок, мудила. Кажется, я дурно на нее влияю, раз Цунади Хими начала перенимать мой лексикон. Аками, ты совершенно правильно ему все сказала. Надо было его еще и по носу щелкнуть, показать, что весь их клан не стоит и ногтя Синджу и моих учениц. Цунади сама, вы слишком горячитесь». Фумито оставался невозмутимым. «Фугаку-сан не имел права вас оскорблять, но не стоит показывать, что его слова вас ранили. В кодексе сказано, что самурай, поддавшийся гневу на оскорбление, уподобляется ветру, который теряет силу, гонимой бурей. Спокойствие, вот сила воина. Будут еще меня мальчишки учить», — раздраженно бросила женщина. «Знаешь что, Аками, забирай у Фугакуку на братьевчика, если сможешь. Клан все равно воспитает из них непонятно кого, и вообще не ясно, такие ли они лояльные, как изображают. Очень непонятно, что там с их влиянием на Девятихвостого. Клановый квартал ведь не пострадал, не так ли? И не надо сказок про Мадару, его еще мой дедушка убил». В Синджухиме явно говорил гнев. Рациональнее было бы не трогать малых, которые не помышляют о дезертирстве. Но все еще есть шансы решить вопрос через голову упрямого мудилы, возглавляющего полицию. Тоже мне, честь и совесть Канахи. Напрямую врали хорошей девчонке, чем буквально вынудили ее сбежать. С другой стороны, Цунади права, что-то шита версия с древним злом Мадарой белыми нитками. Логичнее выглядит вариант, в котором нехороший человек Фугаку считал, что следующим Хокаге наверняка станет он, достаточно того, чтобы минотаромбовидную шляпу освободил. Но все планы спутал Сандэми, который решил выйти с пенсии. И теперь Учиха стоит перед выбором, ликвидировать Хирузина саму или подождать, пока тот сам шапку не уступит в силу возраста, а заодно и иных кандидатов скомпрометировать. Джи, например, хотя тот сам с этим делом шикарно справляется. «Аками, ты в порядке?» — окликнула меня Шизуни, задумалась. «Так что нет, не в порядке, мне это не свойственно. Ну, подолгу думать, я импульсивная, знаете ли. Забираем мелких, хорошо, если получится легально через Сандэми, а если нет, то не знаю, что делать. Они считают, что не дезертиры, обманом или силой нельзя, не поймут потом, да и как-то это стрёмно будет выглядеть. Я пытаюсь по поводу парней договориться, мне отказывают, они пропадают, виновный ясен, да и нельзя никого спереть в деревне так, чтобы Хьюга не увидели. Кстати о них, я пересказала как можно точнее разговор с еще одним главой клана, вот тут вообще не знаю, что думать, вроде как яйцеклетка, это попросту кусок плоти, а не человек, не ребенок, но стрёмно ее отдавать. «Фумито-кун, ты большой молодец, что так себя повел», — похвалила Цунади. «Пусть знают свое место, я всего лишь сказал, как думал», — потупился юноша.